Я тут же принял решение. «Где мои пистолеты?» — крикнул я своей жене, врываясь в ее будуар. «Что случилось?» — испуганно спросила она. «Все пропало. Теперь нужно спасать честь. Я иду умирать на баррикадах». «Ах, Казимир!» — заплакала она, падая ко мне на грудь. «Я вас не ценила. Простите ли вы меня?» «Я вас прощаю, Аврелия», — растроганно ответил я. «Я сам перед вами виновен во многом». Я вырвался из ее объятий. Было 6 часов. На улице Бак я окликнул проезжавший мимо свободный фиакр. 20 франков на чай!» — крикнул я кучеру. «Если ты поспеешь к Лионскому вокзалу до отхода Марсельского экспресса, у тебя есть 25 минут». Гетман Житомирский умолк. Он покачнулся, упал на подушки и богатырски захрапел. Шатаясь, я подошел к балкону. За резко очерченным контуром синих гор медленно поднималось огромное желтое солнце. Глава 14. Часы ожидания. Сент-Ави рассказывал мне свою поразительную историю обычно по ночам. Он рассказывал мне по частям, в строго хронологическом порядке и не забегая вперед. Трагическое происшествие, печальный финал которого мне был заранее известен. Это делалось отнюдь не с целью усилить эффект повествования. Он далеко был от этой мысли и отлично понимал это, но в силу того исключительного нервного возбуждения, которое вызывали в нем эти воспоминания. В этот вечер караван привез нам последнюю почту из Франции. Письма, которые принес Шатлен, нераспечатанными лежали на маленьком столике. Фотофор, единственная светлая точка на фоне огромной темной пустыни, освещал знакомый почерк на конверте. Ох, какая торжествующая улыбка была у Сент-Ави, когда, оттолкнув в сторону письма, я дрожащим голосом попросил его: «Продолжай». Он согласился, не заставляя себя долго просить. «Ты не можешь себе представить, в каком лихорадочном напряжении я жил те дни, которые прошли между вечером излияния Гетмана Житомирского и моментом, когда Антинея вновь призвала меня. Пожалуй, самым странным в моих переживаниях было то, что мысль о смерти, к которой, собственно говоря, я был приговорен, совершенно не приходила мне в голову. Наоборот, я весь сгорел, ожидая того часа, когда приглашение к Антинее подаст сигнал о том, что приговор надо мною скоро будет приведен в исполнение. И то, что этот сигнал оттягивался, делало меня больным нервной лихорадкой. Была ли у меня за все эти дни хоть минута просветления? Не думаю. Сколько я могу теперь вспомнить, я ни разу не спросил себя: «Как тебе не стыдно, Сент-Ави? Ты находишься в плену, которому нет имени, и не только не пытаешься спастись бегством, но благословляешь свою неволю и призываешь свою гибель. Горькую сладость пребывания там, надежду на ласку Антинеи, я даже перед самим собой не пытался объяснить нежеланием бежать, покинув на произвол судьбы Маранжи. Если меня и беспокоило порой его отсутствие, то по причинам, не имеющим ничего общего с заботами о его жизни и здоровье. Впрочем, я и так знал, что он жив и здоров. Само собой разумеется, что белые туареги, прислуживавшие непосредственно Антинее, были необщительны. Равным образом и ее женская прислуга была неболтлива. Правда, от Сидии и Агиды я узнал, что моему спутнику нравятся гранаты и что он терпеть не может бананового кускуса. Но стоило мне спросить у них что-либо более существенное, как они немедленно испуганно пускались в бегство вдоль длинных коридоров. Станит Зергой было не легче. Этой малютке, казалось, было противно в моем присутствии говорить о чем бы то ни было, так или иначе связанном с именем Антинея.